Древо зимою пред окнами келии. Зиму 1828 года я провел в монастыре преподобного Александра Свирского. Пред окнами моей келии стояло древо, разоблаченное морозами, как скелет, разоблаченный смертью. Уединение изощряет чувства, изощряет мысль, круг действий их расширяется. Между тем море, о котором святой Иоанн Лествичник говорит, что ему непременно должно взволноваться, волновалось. Лествица, слово 4, глава 60. Обнаженное древо служило для меня утешением. Оно утешало меня надеждою обновления души моей, глазом моим, глазом ума моего, глазом сердца моего, глазом тела моего болезнующего, глазом немощи моих, глазом падений моих воззвах. 141 Псалом, стих 2. Господи, услыши молитву мою, вонми молению моему. 142 Псалом, стих 1. 141 Псалом, стих 7. Которое высылаю Тебе из среды браней, потрясающих ум мой и сердце, из среды болезней, томящих и расслабляющих тело мое, из среды множества немощей, объемлющих все существование мое, из среды бесчисленных падений, которыми преисполнена жизнь моя, услышавший Иону, молившегося в чреве кита, услышь меня, вопиющего из чрева беззаконий моих, из чрева адова, из глубины, из бездны грехов, из бездны поползновений и искушений моих, воззвах Тебе, Господи. Господи, услышь глас мой, изведи из темницы страстей душу мою, пролей в нее свет благодатный. 141 Псалом, стих 8. Когда прольешь в нее этот свет, свет и светлый, и радостный, и животворный, тогда будет она «Исповедайтеся имени Твоему». 141 Псалом, стих 8. Действует в душе исповедание, возбужденное благодатью, превышающее ум и потопляющее его в неизреченной сладости своей. Он, сошедший в сердечную клеть, затворившись в ней невниманием ко всему чувственному, произносит имя Твое, поклоняется имени Твоему, питается именем Твоим, объемлет имя Твое и объемлется им. Имя Твое в Слове Божий и Боже соделывает для него излишними все прочие слова. Избави мя от гонящих мя бесовских помыслов и начинаний. Яко укрепишися паче мене. 141 Псалом, стих 7. Паче произволения души моей, паче постижения ума моего. Уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. 142 Псалом, стих 4. Объяши мя болезни смертные, беды адовы обретоши мя. 114 Псалом, стих 3. Господи, не на мою силу уповаю. Падения мои научают меня познавать немощь мою. Ты, Господи, упование мое. Только тогда могу быть в стране живых, в стране святой правды Твоей, когда Ты, Господи, ниспошлешь в сердце мое благодать Твою, когда, вселившись в сердце мое, будешь часть достояния моего, моим единственным имуществом и сокровищем. 114 Псалом, стих 8, 15 Псалом, стих 5. Возрадуются святые ангелы Твои, возрадуются лики благоугодивших Тебе человеков, увидя спасение мое. Меня ждут праведницы, донде же воздаси мне милость Твою. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. 141 Псалом, стих 8. Не по множеству грехов моих, но по множеству Твоего человеколюбия. Аминь.